и, посадив его в машину, позвонила врачу, чтобы он вышел встретить его. Тот страшно удивился и сказал, что ничего не знает о его приезде. Наверное, Николай Александрович собирался ему позвонить, но забыл. Сказал, что сейчас же спустится вниз и будет ждать. Вера поняла, что что-то неладно, но ей тоже оставалось только ждать. Ждать, однако, пришлось недолго. Прошло около часа, когда раздался звонок в дверь. Она бросилась открывать. Отец стоял на пороге, и Веру поразило выражение его лица. «Где ты был?» — спросила она. «Я хочу лечь». «Тебе плохо?» «Почему ты не поехал к Алексею Константиновичу?» «Передумал». «Он тебя ждал. Так позвони ему». «Ты можешь толком сказать, где ты был?» «Сделай мне чаю. Я хочу лечь». В тот вечер Вера так ничего и не добилась. Но когда 3 часами позже зашла Наташа и рассказала об убийстве, Вера, сопоставив время, заподозрила неладное. «Ты был у Павловского?» — спросила она отца на следующий день. — «Я должна знать». И он рассказал. Такси, доставившее его к дому бывшего зятя, осталось внизу. Он поднялся на лифте, вытащил из портфеля пистолет, снял с предохранителя и опустил в правый карман. Дверь открылась. На пороге стоял Павловский, с изумлением глядя на бывшего тестя. Тот, ни слова не говоря, сделал шаг вперед. Павловский немного отступил. И в тот момент, когда с его губ готов был сорваться вопрос, Верин отец вынул из кармана правую руку, крепко сжимавшую пистолет, и выстрелил. Схватившись за живот и продолжая с изумлением смотреть в лицо своему убийце, Павловский качнулся вперед. Потом заплетающимися ногами сделал 2 шага назад и упал. Рагулин, не торопясь, положил пистолет в портфель, повернулся и вышел из квартиры. Когда он сел в поджидавшее его такси, на часах было ровно 7. «Не бойся», — сказал он Вере на следующий день. «Они никогда не догадаются». «Давай уедем». «Зачем?» «Куда?» «В Германию, например. Петр Вольф с удовольствием примет тебя». Рагулин усмехнулся. «Ни в какую Германию я не поеду. Мне скоро предстоит гораздо более увлекательное путешествие. Налей мне чаю». Когда Вера принесла чай, он лежал с закрытыми глазами, откинувшись на подушки, и улыбался. Он был действительно счастлив. Провожая Наташу, Вера сказала: —